Причуда жизни. Рассказ. Время Горбачева и до него. У меня насчет того, чтоб представить невозможное, полный порядок. Я, когда еду, иду или что без ума делаю, я вижу черт знает что. Бабушка моя, покойница, когда я еще маленькая была, в таких случаях, когда я смотрела в одну точку и вся была как в ступоре, меня тогда хоть на голову ставь, говорила, опять это картины рисует. Я думаю, бабушка сама была такая. Иначе откуда ей знать про картины? Это я к чему? То, что я сейчас увидела... И не в голове своей дурной, а на самом что ни на есть деле, мне мое буйно помешанное сознание или с тем же эпитетом бессознание, я там знаю что, сроду не показывала. Жизнь оказалась куда там. А у меня всегда была теория. Я иногда ею делилась. То, что мы, русские, до сих пор живы, это потому, что у нас, как у нации, хорошее воображение. Какие-нибудь немцы или англичане, дай им наши условия, давным-давно исчезли бы с лица земли. Мы же живые еще пока, потому что, когда нас убивают из ружья, мы умираем радостно, потому что можем вообразить себе смерть на колу. Легче? Легче. Когда нас... В морду и пах забивают сапогами. Мы хорошо представляем, а можно еще сдирать с человека шкуру послойно и так далее. До бесконечности ужаса. Таким образом, воображающие, мы почти бесстрашны. Ничем нас не проймешь. Но со мной же определенно что-то случилось. Наверное, скоро умру, если я так удивилась и затряслась, увидев на своем родном черно-белом телевизоре ее лицо. Еще до того, как назвали ее по имени и отчеству, я узнала ее сразу. Даже не так, я узнала ее еще до того, как ее показали. Плыл на экране белый теплоход. Нарядные, хорошо покушавшие господа и дамы нашего режима разводили ручонками, изображая восхищение окружающей природой. Природу показывали и нам, зрителям, чтобы мы тоже испытали с ними общую радость красоты. И у меня уже от обилия их природы, их радости и их красоты стала подниматься по горлу вверх едучая кислота. Я такое свойство за собой знаю. Бывает со мной. Но тут пошла камера шарить по лицам, и вдруг у меня все внутри осело. Даже не так. Все во мне оборвалось и рухнуло. И горло стало пустым, как бамбук. В него просто можно было гудеть, как в сопелку. И я, вот хохма, гуднула. И сама же подумала, ой, а чё это я? Гужу. И тут ее лицо. Значит, знал мой личный организм, что что-то сейчас случится. Иначе, ну как объяснить эту пустоту в горле и этот звук из него? Стоит старая дура перед телевизором, в руках у нее тряпка. Я чувал, хотела сварганить для ненужного барахла, чтоб не валялось где попадя. У меня в тот день был трудовой стахановский подъем. С утра я уже выстирала в свое балоневое пальто. С него стекало теперь в тазик, весело, как с крыши. Ну и вот надумала, ши чувал. В ЛТП это называли бы трудотерапией, а по мне трудоидиотия. Потому как стирать пальто не надо было, точно. Теперь вверх сядет, и подкладка будет торчать из рукавов и из-за подола. А чувал с барахлом, куда я дену? Ну где у меня для него место? Но судьба мне все это устроила, чтобы я вовремя оказалась перед телевизором и чтоб не пропустила, так сказать, момент явления теплохода. Мелко-мелко что-то дрожало во мне. И тут всплыло ее лицо. Другое ее лицо, потому что ведь столько лет прошло. То лицо давнее. Она уже износила. Это было шире, натянутей, определенней. Уже постоянное лицо без фокусов перемен. Привычка же смотреть, почти не моргая, осталась. И сейчас она придавала глазам какую-то важность, даже знатность, чего, мол, всякому быдлу подмаргивать. Этой вот, что с чувалом, к примеру, стоит дура и гудит пустым горлом. Ах, Людка, Людочка, Людмила! Ну что, хорошо тебе на том теплоходе? Не дует от воды. С молоду ты нежная была. Как персик, — говорила Вера. Ты помнишь Веру? Астюру? Анонну? Будешь помнить ты, уборщиц, как же. Ты меня не помнишь. А я вот забыть тебя не могу. Ты еще утром только взошла на теплоход в Москве. А я в своей богом забытой Транделовке вся занялась мелкой трожью. И пошла шуровать в трудовом порыве, еще ничего не зная, и уже зная все. Неужели ты ничего сейчас не чувствуешь? Меня все колотит, а тебе как с гуся. А еще говорят, биоэнергия, биоэнергия. Ничего нет, ничего. Руки у меня дрожат. Ими мне пробку не снять. О, значит, зубами. Все. Легче. Ну вот, я уже человек. Я могу логично. Кое-что из наук помню. Дум спиро сперма, одним словом. Я столько в своей жизни про эту Людку думала, как, может, никогда и ни про кого больше. Еще бы! То, что я сейчас сижу в этой задрипанной комнате, из которой вынести уже нечего, и то, что я хорошо так и давно выпиваю, и то, что я одна как перст на этом черно-белом свете, все это началось с нее, с ласточки моей теплоходной. Господи, я же умница была. У меня ниже четверки ни в школе, ни в институте и ни в этом дело. Ну, при чем тут отметки? Я сама без них знаю, что умница, может, даже одаренная, но была точно. Они же за мной стаей ходили, дети. За дураком пойдут? И не малолетки, старшеклассники. Они меня так слушали. О чем я им тогда говорила? Понятия не имею, никаких слов не помню, одно ощущение. Я им говорю, плюс к вам перфект. А во мне как что-то открывается настежь. С ума сойти, какое состояние, будто в тебе все города и страны, все эпохи и все человеческие мысли, а ты небрежно так двумя пальчиками достаешь из себя все это детям и отдаешь им насовсем. И не жалко. Нате! Если эти левобережные, или как их там, депутаты, добьются, что мы будем выбирать одного, ну, хотя бы из двух, я вычеркну тебя. Миша Сергеевич, за Людку вычеркну. Мы с тобой одно поколение, значит, у нас один счет. Я тебя по этому счету и вычеркну своей слабеющей рукой. Это чистая правда. Слабеющие. У меня вены стали, как телефонный кабель. Толстый, черный, но это ерунда. От чего-то ж надо умирать. Мне, видимо, от этого. Но до того, я проголосую против всей этой жизни, против социализма, коммунизма, революции Ленина, Сталина, Горбачева, Лигачева, Тятькина, Матькина, против всего народа идиота, который употребляет всеми способами все, кому не лень. Трудная дорога к светлому будущему. Да не надо его, люди. Вы к нему на парализованных ногах подползете, а там уже Людка. Там уже полный комплект. Мест нет. Ох, Миша, как я на тебя зла. Попадись ты мне лет 30-40 тому. Между прочим, мы с тобой запросто могли встретиться. Одними поездами ездили учиться. Я просто раньше выходила в Никитовке. А Людка, зараза, летала в твои края лечиться. На воды. Ты мог ее и не знать, а мог и знать. Мог. Ты шустрый мальчик. И я беру в расчет этот вариант, что ты мог. Поэтому я и предъявляю тебе счет. А кому еще? Участковому? А хороший мужик, между прочим. Мы с ним на «ты», потому что тоже ровесник, и потому что у меня с ним было. И хорошо было. Потому как стрезво. Тоже история, ничего себе. Можно сказать, почти любовь. Я все думала, вот бы кино снять. Двое пожилых, под 50, в отношениях официальных, скидывают с себя всю-всю амуницию, и начинается у них такой кайф, какого ни у кого... Ни у нее, про себя ручаю, сроду не было. И от этого они просто растерялись, потому что, оказывается, это дело не такое простое, что, можно сказать, самое духовное из всех телесных. Я потом смотрела на своего милиционера, когда он одевался. Мать честная! Он... брал свой наган и все его цеплял не на ту сторону. Я за секс, Миша. Если у меня что-то и было, так это секс с участковым, который приходил, дурачок, со мной бороться. От гражданка Измайлова до Варя, Варенька, Варюха. Какой-то час прошел, а это целая эпоха. Эпоха в мироздании, в которой любовь победила не смерть, тоже мне победа. Смерть, если она у нас почти всегда спасение. Любовь тут победила жизнь, которая у нас куда страшнее смерти. Она бумажку с кляузой победила, она наган победила. Участковый мой без всего оказался беленький такой. Беленький, он же бедняга, ни разу не отдыхал путем, чтоб лечь на берег или там на траву и напали меня солнце. До локтя руки аж коричневые и лицо черным пятном. Хе, так смешно. Вроде его из разных комплектов собирали. Вот подумать, с чего мы тогда стали раздеваться? Ну что я его, соблазнить хотела? А получилось, вроде мы... последние люди на последнем, как кто-то сказал, берегу. А может, не вроде, а последние на самом деле. Последние в том смысле, что не за выгоду, не за деньги, без всякого расчета, а главное, без слов. Вот в этом все. Без слов. Слова у нас до важного самого. Я читала эти стишки в молодости на каком-то смотре, по-моему, даже в колонном зале. Во всяком случае, нас туда очень тщательно отбирали по анкетам. Так я там вовсю рубила эти слова своими рученьками. «Поставленный жест» называется. хочу сиять заставить заново. Ну? Недооценили, заразы. Меня б за эти самые махающие рученьки в Кремль бы. Очень складненькая могла бы получиться при соответствующем питании Тимошук. Или по-нынешнему Нина Андреева. Можно сказать, стояла на финишной прямой, сигналила лапками. Вот она я, вот, возьмите меня за рубь за 20. Идиотка молодая.